Глава 9. Как я добралась до дома, в памяти не отложилось. Помню только, как зло ударило по тормозам и остановилось рядом со своим подъездом. Подхватила сумку, раздраженно захлопнула дверцу и понеслась домой. Меня по-прежнему трясло, в голове творилось не пойми что, и от этого я приходила в неописуемую ярость. Это Зорина должно было трясти после моей выходки, а не меня. Мне вообще должно быть фиолетово. Я должна была с гордо поднятой головой уйти с этого проклятого пляжа и забыть о нем уже через минуту. А что в итоге? Гордости хватило только на то, чтобы чинно дойти до машины. А потом началось фиг знает что. Сумку швырнула в прихожей на пол и, на ходу стягивая из себя сарафан, направилась в ванную. Самой не мешало остыть и привести мысли в порядок. Опершись руками на дверцы кабинки, стояла под контрастным душем, опустив голову и прикрыв глаза, мысленно считая от тысячи в обратном направлении и пытаясь выкинуть из головы все ненужное. С трудом вымыла длинные густые волосы от речной воды и включила ледяную воду. С тихим писком стояла под студенными струями до тех пор, пока зуб на зуб перестал попадать, а потом выскочила из кабинки, тут же вцепившись холодными пальцами в пушистое полотенце. Мелко дрожа, на этот раз от холода стала вытираться. Вроде полегчало, безумие отступило. В гардеробной долго не задерживалась. На еще влажную кожу с трудом натянула короткие джинсовые шорты и майку, еле прикрывавшую пупок. Потом высушила волосы, заколола их в высокий хвост, с иронией подумав, что утренней укладки хватило ненадолго. Чувствуя, что согрелась лишь внешне, решила выпить чего-нибудь горяченького. К сожалению, в шкафчиках ничего, кроме убогого кофе и чая, присланного дорогим, горячо любимым и чрезмерно заботливым папулей, не осталось. Ох, тоска зеленая, а так хотелось чего-то приятного. Порыскав еще немного по шкафам, нашла одинокий давно потерянный пакетик зеленого чая из старых запасов, той эпохи, когда я была богата и беззаботна. Заварила в любимой кружке и забралась на стул. После ледяного душа мысли в голове пришли в относительный порядок, а лишние эмоции отступили на задний план. Думать вообще не было желания. Хотелось просто сидеть, смотреть в одну точку, меланхолично помешивая ложкой терпкий напиток. Телефон, лежащий на подоконнике, разразился громкой надрывной трелью, от которой я вздрогнула. Преисполненная дурных предчувствий, бросила взгляд на экран и со стоном закатила глаза. Зорин. Долг же он собирался с духом, чтобы позвонить. Почти час прошел, как я оставила его в реке. «Я слушаю», — невозмутимо ответила. «Я рад». Голос злой, чуть ли не рычащий. Внутренне подобралась, ожидая, что он сейчас начнет высказывать за мою сегодняшнюю выходку, но оказалась совершенно не готова к следующей фразе. «Даю тебе 3 минуты, чтобы спуститься вниз». Против воли бросилась к окну и посмотрела во двор. Так и есть. Белый форт стоял у моего подъезда. Черт, не ожидала, что он вот так сразу возьмет и приедет. «Меня нет дома», — соврала первое, что пришло на ум. «Ага, а чья это белая голова в окне торчит?» Скептично поинтересовался он. Я посмотрела чуть дальше на детскую площадку и увидела Артема. Он смотрел прямо на меня и показывал кулак. Специально подальше отошел, чтобы мои окна были хорошо видны. «Это не я», — буркнула, задвигая занавески и отходя от окна. «Время пошло», — безапелляционно заявил он. 3 минуты. Или я поднимусь к тебе сам. И поверь, в твоих же интересах встретиться со мной в людном месте». С этими словами скинул звонок, а я, поморщившись, отвела трубку от уха. «Вот тебе и пошутила». Нехотя собралась и направилась в коридор. Надо к нему спуститься, пока не устроил тут шоу. Он может, и буду потом перед соседями краснеть. Неторопливый лифт плавно спустил меня на 1-й этаж и распахнул свои двери. Я отбросила в сторону сомнения и, нацепив невозмутимую улыбку, уверенной походкой направилась к выходу. Чего я, собственно говоря, переживаю? Не съест же он меня в самом деле. Артем стоял у своей машины, облокотившись на багажник, задумчиво и немного раздраженно поигрывая брелоком. увидя меня, спокойно выплывшую из подъезда, сложил руки на груди и, чуть склонив голову на бок, наблюдал. Взгляд тяжелый, молнии в глазах. Кажется, кто-то разозлился не на шутку. «Привет», — бодро сказала, остановившись в шаге от него, не пряча улыбки. «Чем обязана такому внезапному появлению?» «Не могу удержаться и не поддеть его». «По-твоему, это смешно?» «Я не понимаю, о чем ты?» Наивно похлопав глазами, пожала плечами. Мгновение, и я даже отреагировать не успела, как Зорин схватил меня за талию и без усилий рывком усадил на багажник своей машины, а сам навис надо мной грозовой тучей настолько близко, что я непроизвольно попыталась от него отодвинуться. Бесполезно. Руки на моей талии крепко удерживали на месте. И ему абсолютно плевать на прохожих, бросавших в нашу сторону заинтересованные взгляды. Он на такие мелочи внимания не обращал. Оно все приковано ко мне. «Не понимаешь, о чем я?» Тихим, преисполненным холодной ярости голосом поинтересовался. «Я сидел в реке полчаса, как последний кретин». «Выходил бы, кто тебе мешал?» Попыталась сползти с багажника, но он одной рукой резко сдвинул обратно. «Правда? Через весь пляж с каменным стояком наперевес? Отличная идея. Как только сам до нее не додумался». Раздраженно пресек еще одну мою попытку спуститься на землю. Оперся руками на капот по обе стороны от меня и, гипнотизируя свирепым взглядом, склонился ближе так, что я отшатнулась назад. Что было силой, уперлась ему руками в грудь, пытаясь оттолкнуть, но ничего не выходило. Зорин по-прежнему стоял надо мной, даже не шелохнувшись. Было ужасно неудобно, а ему на это глубоко плевать. «Объяснить ничего не хочешь?» Сурово поинтересовался, не сводя с меня напряженного взгляда. «Нет. Раз не получается слезть, решила попробовать отодвинуться от него. Хоть на крышу, лишь бы подальше». Артем бесцеремонно схватил меня за бедра и притянул обратно, еще ближе, чем была. «Тем, отпусти меня! На нас люди смотрят!» «Мне плевать, пусть смотрят!» Чуть повел плечами. Вот и вся реакция. А я как на иголках по сторонам нервно поглядывала. «Итак, я жду». «Чего?» «Пояснений. Какого хрена сегодня было?» «Чего такого-то?» Я всплеснула руками, понимая, что звучит глупо. «Ты меня насильно затащил в воду, несмотря на мои вопли и требования отпустить. Я отыгралась. Мы квиты». «Отыгралась?» Прищурившись вкрадчиво, поинтересовался парень. «То есть ты считаешь это равноценным отыгрышем?» «Ну, может, чуток перегнула». Чуть смутилась от изумленного взгляда с иронично поднятой бровью. «Самую малость? И вообще ни одному ж тебе всегда надо мной глумиться и выставлять в неудобном свете». «То есть это была месть?» Недобро усмехнулся он, снова подтягивая к себе, стоило мне чуть отползти от него в сторону. «Ну, типа того». Промямлила, мечтая оказаться подальше от этого типа. За все время нашего знакомства это был первый раз, когда он на меня так открыто сердился. Я как-то привыкла к вечно веселому, безбашенному Зорину, и было непривычно видеть его настолько злым. Глаза потемнели, став цветом моря перед грозой. Губы сжаты в тонкую линию. «Значит так, мстительная ты моя. Хочу, чтобы ты запомнила одну очень важную вещь. Надеюсь, справишься. И места в голове для этой информации хватит. И еще одна такая выходка с твоей стороны. И я за себя не отвечаю». «Что, мечтаешь меня прибить?» Попробовала кинуть язвительную фразу, но, по-моему, нифига не получилось. Голос предательски подрагивал. «Прибить?» — усмехнулся он. «Я до сих пор не понял, как только удержался и выпустил тебя из воды. Наверное, в шоке был. Поверь, дорогая моя, прибить тебя — это последнее, чего мне хочется». За долю секунды его взгляд поменялся с серьезного и мрачного на обжигающе жадный, и у меня внутри будто что-то оборвалось. Сердце споткнулось, потом еще раз — и еще, а затем начала биться в груди, словно сумасшедшая. «Кстати, Тин, месть это явно не твое». «Да неужели?» Опять попыталась двинуться с места, но замерла под его взглядом. «По-моему, очень даже эффектно сегодня получилось. Не находишь?» «Эффектно», — усмехнулся он. «О каком именно эффекте ты говоришь? О том, как отреагировал на тебя? Или о том, что у самой кровь по венам быстрее побежала?» Скинула на него изумленный взгляд. «Как он догадался?» «Ты о чем?» Вложила в эту фразу все пренебрежение, на которое была способна. Склонившись к моему виску, щекоча кожу дыханием, тихо, доверительным тоном произнес: «На будущее, если захочешь еще поиграть в такие игры и не планируешь потом сдаваться на милость победителя, прежде чем пытаться манипулировать другими, научись контролировать себя». От его тона по рукам понеслись мурашки, и он это заметил, кончиками пальцев провел по плечу. Легкое касание, почти неосязаемое, но от него по коже словно разряд пробежал. «Контролировать? Было бы что? Мне абсолютно все равно». Повела плечом, скидывая его руку. «Я вижу, как ты дышишь. Часто, отрывисто. Словно бежала, сломя голову». От его слов невольно задержала дыхание, замерла, не в силах отвести взгляд в сторону. «А еще вижу, как в такт биения твоего сердца пульсирует жилка у тебя на шее». Голос тихий, с хрипотцой, и от этого пульс зашкаливал еще сильнее. «Такого не бывает, когда все равно». Склонился чуть ниже, и я, словно зачарованная, смотрела на эти зеленые глазищи, не понимая, что происходит. Словно во сне ощущала, как его рука прикасалась к бедру, чуть выше колена, и медленно поднималась выше. Теплая, твердая, чуть шероховатая ладонь скользила по коже, достигая нижнего края шорт, еще выше, а потом, легко, не встречая сопротивления, под футболку, легким касанием пройдясь по спине, отчего непроизвольно выгнулась ему навстречу. «И если бы мы были одни, я бы не удержался. Я бы стащил с тебя всю одежду и целовал. Ты спрашивала, хочется ли мне почувствовать твою грудь в ладонях. До одури хочу почувствовать тебя всю. Хочу слышать твои стоны. А знаешь, что самое интересное?» Почти шепотом спросил он. «Ты бы не стала меня останавливать». «Мечтай больше!» Пропищала, не в силах совладать с голосом. В голове не осталось ни одной здравой мысли. Каждый вздох через силу кожи в тех местах, где он прикасался, горела огнем. Чего уж скрывать, я вся горела, отвечая на его слова диким возбуждением. Против воли опустила взгляд на его губы и задохнулась от желания прикоснуться к ним, поцеловать. Безумие чистой воды. Снова посмотрела в его глаза, с трудом заставив себя переключиться, но чувствовала, что пропадаю. Он точно так же смотрел на меня, блуждал жадным взглядом по лицу, губам. Его рука, до этого легкими движениями поглаживающая спину, внезапно стала более настойчивой, притянула меня ближе к нему. Сопротивляться? Я, по-моему, даже забыла, как это слово пишется. Обо всем забыла, глядя на Зорина. Он медленно, но неумолимо приближался все ближе, не отрывая взгляда от моих губ. А я даже не могла дышать. Мечтала о том, чтобы он не останавливался. И в этот самый момент, ломая все очарование, совсем близко, раздался тонкий писклявый лай. Я вздрогнула, выныривая из пучины безумия на поверхность, бросив потерянный взгляд на собаку. Маленький, гадкий, дрожащий, несмотря на жару, палевый той терьер, истерично облаивающий шмеля. Я уставилась на него, не в силах даже пошевелить рукой. Происходящее казалось нереальным. В груди все дрожало, тело ломило от страстного желания продолжить этот разговор в другом месте и другой плоскости. Магия момента рассыпалась на осколки. Зорин, по-прежнему, не убирая руку из-под моей футболки, смотрел внимательно и чуть насмешливо, а я не знала, куда деваться от внезапно нахлынувшего смущения. Парень снова склонился к моему виску и уже практически нормальным голосом сказал: «А вот это равноценный отыгрыш». «Чего?» — с недоумением переспросила. Похоже, мозг совсем расплавился и отключился. У-у-у, как все запущено. Чего? Опять, словно попугай, повторила, глядя на него полубезумными глазами. Ничего, Тин, все хорошо. Теперь слезай с моей машины и проваливай. Он стянул меня на землю и, развернув лицом к подъезду, легонько подтолкнул вперед. Если, конечно, не хочешь, чтобы я закинул тебя в багажник и увез в неизвестном направлении. Я слышала слова, а смысла не понимала. Да иди уже, пока у меня еще хватает силы воли отпустить тебя. И я, абсолютно ничего не соображая, на ватных негнущихся ногах пошла к подъезду, хлопая осовевшими глазами. Не оборачиваясь, открыла тяжелую железную дверь, вызвала лифт и, как зомби, замерла на месте. Наконец, створки разъехались в стороны, и я зашла и нажала кнопку нужного этажа. Мой черепаха лифт начал медленно взбираться наверх. Где-то посередине пути я почувствовала, что оцепенение начинает медленно спадать, а вместо него внутри поднимается цунами. В звенящей пустоте отключившегося мозга вспыхнула одна единственная мысль. «Какого хрена это сейчас было?» Не этот ли вопрос мне только что задавал Артём? Следом пришла вторая мысль. «Равноценный отыгрыш?» Только тут до меня дошло, что он хотел этим сказать. Мерзавец. Развел меня почти так же, как я это сделала чуть раньше. Нет, ну надо же, и я хороша. Растеклась, слюни развесила. Тьфу, блин. Тряхнула головой, пытаясь прогнать наваждение. Да только ни черта не выходила. Мозгами-то понимала, что мне все это нафиг не сдалось. Что игра это и не более того... Но вот словно с цепи сорвалась. С трудом получалось продохнуть, словно только что с беговой дорожки. В голове с гулким стоном пульсировала кровь. Черт, все, как он говорил. Влетев домой, бросилась умываться, пытаясь остудить пылавшие щеки. Подняла раскрасневшееся влажное лицо к зеркалу и чуть не отшатнулась. Огромные зрачки, делавшие взгляд безумным. «Зорин, скотина, зачем приехал?» То, что я испытала после возвращения с пляжа, это цветочки по сравнению с тем, что происходило сейчас. Неровной поступью прошла на кухню и осторожно, не отодвигая занавесок, выглянула на улицу. Белый форт все еще стоял у моего подъезда. Самого Артема не было видно. «Уезжай, хватит мне нервы мотать». Дрожащими руками налила в стакан воды и пока подносила к губам, половину расплескала. Выругалась, с грохотом поставила стакан на столешницу и, упершись в нее руками, замерла, склонив голову, напрасно пытаясь отдышаться и прийти в себя. Надо признать, энергетика у парня сумасшедшая. Кожей чувствуешь, каждой клеточкой, каждым сантиметром, а взгляд этот словно живым огнем по мне блуждал, отключая остатки разума. Как же у меня раньше получалось игнорировать его? Ведь, не задумываясь, отмахивалась, забывая о нем в тот же миг, а сейчас словно подменили. И не скажу, что в восторге от этого. Он ведь прав. Если бы не эта шавка, не стала бы останавливать. Мне хотелось его поцеловать. Хотелось ощущать его прикосновение. Хотелось... Эх, ты ж нуж, я и дура! Это же как накрыло! Да я даже в самом дурацком сне не могла представить, что когда-нибудь так отреагирую на Артема. Зазвонил телефон, и я на автомате ответила. «Да?» «Привет», — раздался напряженный голос Градова. «Привет», — чуть хрипло поздоровалась. «Как дела?» — скупо поинтересовался. «Отлично», — с нервным смешком ответила. «Все здорово, только трясет не по-детски. И все мысли только об одном». «Может, встретимся, сходим куда-нибудь?» Предложил он, судя по голосу, не испытывая особых надежд по этому поводу. «Ты так внезапно в прошлый раз...» «Приезжай ко мне!» Перебила его слово излияние. «Знаю, что сбежала в прошлый раз из клуба, бросив всех, в том числе и его, но выслушивать упреки не было никакого желания». «К тебе?» Изумленно переспросил он. «Да». Кивнула, будто он мог меня видеть по телефону. Поговорить надо. О чем? Приезжай, узнаешь. Он на несколько секунд замолчал, а потом произнес: Жди, сейчас приеду. Жду. К черту Зорина. Я на него очень зла за отыгрыш этот, за реакцию свою непредсказуемую, за то, что все опять идет совершенно не так, как я планировала. Градов – это то, что доктор прописал. Он поможет справиться с ураганом, с огнем, бушевавшим в теле, поможет успокоиться, забыться. Я металась по квартире в ожидании Максима, 100 раз подходила к окну убедиться, что Артем уехал. Белого Форда под окнами уже не было, и я не знала, плакать мне или смеяться. Вроде все исчез из поля зрения, а мысли все равно только о нем, о его глазах, о руках. И стоит только вспомнить, как он склонялся надо мной, как сердце снова пускалось вскачь. Наваждение самое настоящее. Максим растянулся на диване, бездумно переключал каналы, одной рукой обнимая меня, пристроившуюся на широком плече. Хорошо, спокойно и даже как-то по-домашнему. Он не так уж и часто оставался у меня с ночевкой. Я не очень-то гостеприимная. Не нравится, когда у меня дома бродят посторонние люди. Но сегодня не хотелось оставаться одной. Поэтому сама предложила Громову остаться. Он был рад. После бурной встречи на кухонном столе перебрались в ванну и долго вместе лежали, окутанные пеной с ароматом клубники. Он, привалившись спиной к бортику, а я, удобно устроившись у него между ног. Он тихим шепотом говорил, как скучал по мне все эти дни, а я без зазрения совести врала о том, как мне без него было тоскливо и одиноко. Так тоскливо, что даже не вспомнила ни разу. Я о чем-то говорила, а Макс задумчиво водил кончиками пальцев по коже, выписывал невидимые круги по плечам, плавно переместился на живот. Движения постепенно становились все более настойчивыми. Его руки поднялись выше, нежно сжав грудь. Почувствовала, как он покусывает мочку уха, мелкими поцелуями спускается по шее и непроизвольно выгнулась, прижимаясь к нему плечами, закинув голову назад. В крови по-прежнему свирепствовал странный, неуправляемый голод, заставлявший терять голову, рычать от страсти, забывая обо всем. И хоть спустя несколько минут получила очередную физическую разрядку, в эмоциональном плане была все так же на взводе. Нервы словно струна, словно оголенные провода. Переборщила я сегодня с Зориным. Ой, как переборщила! Так заигралась, что сама выбила себя за рамки дозволенного. Крышу сносила от того, как он на меня смотрел. По венам будто лава бежала, разъедая все изнутри. Не хотелось признаваться, но сидя на капоте его машины, глядя в потемневшие от дикого желания глаза, чуть сама к нему не потянулась. Еще бы немного и не удержалась бы, поцеловала. И дальше бы уже не остановились, поднялись ко мне и... Моська эта противная спасла своим лаем. Или не спасла. Уже не знала, как и думать. Игра игрой, но ощущения были реальными, настоящими, и они пугали. Стоило только вспомнить о хищном блеске зеленых глаз, как сердце заходилось в бешеном ритме, дыхание становилось рваным, и непроизвольно хотелось прикусить губу, пройтись по ней языком. Безумие. Не раздумывая, бросила против него тяжелую артиллерию. Да вот только не учла, что отдача будет такая, что устоять практически невозможно. Покосилась на Максима. Лежит спокойный, довольный, как кот. И не подозревает, что сегодня всего лишь играет роль заменителя. Не о нем думала на кухонном столе. Не о нем думала в ванне. Да и сейчас мои мысли принадлежали не ему. Ситуация мне не нравилась. Все опять складывалось совершенно не так, как я планировала. У меня и в мыслях не было, что после сегодняшней шутки в реке я весь день себе места не найду, думая о том, а что если... Выскользнула из-под тяжелой руки Градова и побрела на кухню за водой, надеясь хоть как-то погасить пожар внутри. С бокалом минералки устроилась у окна, тревожным взглядом всматриваясь в темноту раскинувшегося внизу парка, пытаясь понять, что происходит, и ответа не находила. Тихонько пиликнул телефон, сообщив о новом СМС. Не глядя, протянула руку и открыла входящие. Посмотрела на имя отправителя и ощутила, как дрогнули руки. Зорин. Как почувствовала, что я сейчас одна. Черт, что ему вообще надо на ночь глядя? Задержав дыхание, открыла сообщение. Как дела? Отлично, если не считать временного помутнения разума, вызванного буйством гормонов по твоей вине. В ответ отправляю равнодушное. Нормально. 3 секунды и снова входящие. Чем занимаешься? Так я тебе и сказала о своих метаниях, бурных фантазиях и ломоте во всем теле. От непонятного желания, с которым никак не получалось справиться. Ничем. Смотрю телевизор. Одна? Тебе правду или соврать? Минутная задержка и скупой ответ. Понятно. Телефон замолчал. Я механически отложила его в сторону, думая о том, что делать дальше. За эти 2 дня я его хорошенько потрепала. Кажется, он уже забыл обо всем на свете. В мыслях только я и никого, кроме меня. Все, как я хотела. Вот только покоя не дает собственная реакция. Не должно ее быть, но она есть. И так просто от этого не отмахнуться. Опять СМС-ка. Покачав головой, снова взяла телефон. Вот неугомонный. Ведь поняла же, что я сейчас не одна. И все равно никак не уймется. Открыла сообщение и, прочитав, потеряла связь с реальностью. «Бросай всех и приезжай ко мне». Сердце снова пустилось вскачь. «Что ж ты делаешь-то? Я только немного успокоилась, и все заново». Бурная фантазия нарисовала дикие картины того, что было бы, если бы я действительно на все махнула рукой и сорвалась посреди ночи к нему. Низ живота сладко заныл. «Зачем?» «С ума схожу. Не могу без тебя». Чуть не задохнулась, едва не выронив телефон из дрожащих рук. Перед глазами все потемнело, и только его сообщение, казалось, горит нестерпимо ярким пламенем. Что ответить, не знала, не понимала. Колебалась несколько минут, пытаясь подобрать правильные слова, а потом сдалась и написала простое. «Спокойной ночи». Ответа не последовало. Артем не дурак. Понял, что разговаривать я не настроена. Интересно, а как бы он отреагировал, узнав, что я весь день думаю только о нем, что тело горит от неудовлетворенного желания, и лежащий на моем диване Градов не в силах его удовлетворить? Ни за что не скажу. Пусть и дальше считает меня снежной королевой, ведь я такая и есть. Вернулась в комнату, подлезла Максиму под бок и поняла, что после переписки с Артемом не могу лежать спокойно, что кровь опять бурлит. А тело просит прикосновений. Да что ж за напасть? Точно безумие. Вот нахрена он мне на ночь глядя написал? Шаловливыми пальчиками прошлась по гладкой груди и, приподняв голову, встретилась с удивленным взглядом Максима. Без слов потянулась к нему, приникла к его губам. «Ты сегодня сводишь меня с ума?» Прохрипел он, перекатываясь на живот и подминая меня под себя. Я притянула его к себе, мечтая, чтобы хотя бы на этот раз наша близость вытеснила из головы навязчивый жадный взгляд зеленых глаз. Утро встретило меня шумом в голове и примерским настроением. Бесило все, даже обои на стене. Вчерашнее наваждение бесследно исчезло, уступив место глухому раздражению. И чего я вчера так разошлась? Дура. Нашла из-за кого плавиться. Из-за Зорина. Он молодой, здоровый. Да и что уж скрывать, не урод. Я тоже молодая и здоровая. Вот и весь фокус. И нет никакой химии между нами. Просто влечение, резонно вспыхнувшее после провокационных действий с моей стороны и внезапного ответа с его. И ничего больше здесь нет, и искать не стоит. Так что нахрен Зорина. О своих планах и замужестве с этим типом даже думать не хотела. Сегодня устраиваю себе день отдыха, день без единой мысли об этом нахале. Повернувшись на бок, недовольно поморщилась. На кой черт я вчера предложила Градову остаться? Не хотела быть одна? Тепла и ласки выжелала? Еще раз дура. Кто же знал, что эта скотина будет так храпеть? Всю ночь Макс мотал мне нервы своим раскатистым храпом. Что я только не делала, чтобы он заткнулся. И пинала его, и толкала локтями в бок, и орала на него. Все бесполезно. На миг затихнет, а потом все по новой. Раскатисто, навзрыд. Сука! Я даже нос ему пару раз зажимала, за что в итоге не больно, но звонко получила по заднице. В результате добилась того, что он с просонья прорычал «Да уймешься ли ты?» и придавил меня рукой и ногой, не давая пошевелиться. Через пару минут он уже опять заснул, а я лежала, еле дыша, распластавшись по дивану. Кое-как извернулась и вынырнула из его захвата. Так он во сне что-то пробубнил, развернулся на спину и снова захрапел. Я с тихим стоном засунула голову под подушку, матеря себя, на чем свет стоит. Никогда, ни за что не оставлю больше этого мамонта у себя на ночь. Можно было уйти в свою комнату, но об этом я почему-то только утром подумала. В общем, пусть все идут лесом и оставят меня в покое. Еще раз смерила раздраженным взглядом спящего Градова и поднялась. Больше все равно не усну. А быть рядом с ним, когда соизволит проснуться, нет никакого желания. Это вчера у меня огонь по венам струился, а сегодня смотреть ни на кого не хотелось. И на него в том числе. Пока сидела за кухонным столом, нахохлившись, словно индюшка, в голову пришло шальное желание. Хочу пробежаться. Прямо сейчас. Недолго думая, собралась, написала Максу записку на случай, если проснется и не обнаружит меня рядом, и тихонько выскользнула из квартиры. На улице было еще совсем тихо. Кому надо было на работу, уже ушел. А остальные еще продолжали нежиться в кроватях. И только одна я легкой трусцой бежала в парк. И это очень странно, учитывая, что я закостенелая сова, готовая спать до полудня. Включила в наушниках музыку погромче и, выбрав удобный темп, направилась к озеру, затерявшемуся в глубине парка. Пробежки всегда меня успокаивали. Как-то само собой выходило, что внутренние сомнения, противоречия, тревожные мысли покидали голову, и оставалась внутри только размеренная тишина. Так случилось и сегодня. 40 минут движения под тенистым аллеем, только я и гравий, шелестевший под ногами, да сочная зелень, радовавшая глаз. И в голове нет уже ничего и никого, кто бы приносил волнение и дискомфорт. Запарил Градов сегодня за ночь. Все просто. Сейчас растолкаю, если еще не проснулся, и выставлю за дверь. Не дает покоя зеленые глаза. Просто отворачиваемся и забываем о них, как это делала в универе. Не получается забыть. Бывает. Ничего в этом особого нет. Не сейчас, так к вечеру забуду. Иначе и быть не может. Все просто, все легко, и все мои проблемы выеденного яйца не стоят. Прибавила скорости и побежала так быстро, как только могла, не обращая внимания на гул крови в висках. Пролетела целый круг вокруг озера, пока, наконец, не почувствовала, что больше не могу. Остановилась на берегу, оперлась руками в бока и, запрокинув голову к небу, попыталась отдышаться. Сердце колотилось в груди быстро, гулко, мышцы приятно ныли и подрагивали. Хорошая пробежка. Подставила лицо под ласковые лучи солнца и простояла так 10 минут, пока не успокоилась окончательно. Еще раз, обведя взглядом расстилавшуюся передо мной красоту, счастливо улыбнулась и легкой трусцой направилась к дому. Макс встретил недовольным взглядом, сидя за кухонным столом. «Ты, конечно, молодец. Взяла и свалила». «Что такого?» Прохладно поинтересовалась. «Мне надо было тебя разбудить и вытащить с собой на пробежку». Налила себе стакан прохладной воды и залпом выпила. Знаешь, не очень-то приятно просыпаться и обнаруживать рядом с собой пустую подушку». Сложив руки на груди, он откинулся на спинку стула и хмуро наблюдал за мной. «Я же не скрылась в неизвестном направлении, а просто ушла в парк, который расположен прямо под окнами, и записку тебе оставила, чтоб не пугался, когда проснешься». Развернувшись к нему лицом, привалилась пятой точкой к столу. «Так что не понимаю суть твоих претензий». С тяжелым вздохом Максим поднялся на ноги и подошел ко мне вплотную. Протянув руку, убрал выбившуюся из хвоста прядь за ухо, и я безо всяких эмоций смотрела на него. «Насколько я понял, вчерашний порыв нежности прошел?» «О, надо же! Капитан Очевидность! Какая нежность, если ты сегодня достал своим храпом!» Всю ночь напролет молодой носорог продирался сквозь непроходимые джунгли, круша все на своем пути. Вслух я этого, естественно, не сказала, только пожала плечами. «Сколько мы с тобой уже встречаемся?» «Где-то около года». «Где-то около года». Словно эхо повторил Градов и усмехнулся. «Вообще-то через 3 недели у нас с тобой ровно год». «Да? Прикольно. Я что, по его мнению, помнить это должна? Может, еще в блокнотике надо было записать, когда мы первый раз за ручку прошли или в кино сходили? Наверное, все-таки должна. Девчонки же всегда такое запоминают и бережно хранят в закоулках памяти. А я вот не храню, и что?» «Почти год, а я все никак не могу привыкнуть к твоим сменам настроения. Ты то мягкая, как пушистая кошечка, а в следующий момент словно тигрица, готовая растерзать. То греешь, словно солнышко, а то готова заморозить отчужденностью». «Какая уж есть!» Выскользнула у него из-под руки и направилась прочь из кухни. Но Макс остановил, схватив за руку. «Кристина, у тебя все в порядке?» «Все отлично», — непонимающе взглянула на него. «С чего такие вопросы?» «Не знаю. Мне почему-то кажется, что с тобой что-то происходит». «Да ладно, кажется ему. Я по папашиной воле в таком болоте оказалась, а ему, видите ли, кажется». «Максим, не говори глупостей. Ничего со мной не происходит». Плавно высвободила руку из захвата. «Все как всегда». Он не стал останавливать, лишь проводил меня серьезным задумчивым взглядом и сказал, обращаясь уже к моей спине: «Если вдруг у тебя проблемы какие-то и помощь нужна, ты ведь скажешь мне?» «Непременно», — равнодушно ответила, даже не обернувшись. Зайдя в ванну, скинула с себя влажную от пота одежду и хотела залезть под душ, но остановилась и закрыла дверь на защелку. Вдруг Макс надумает присоединиться ко мне. Нет никакого желания. Через 5 минут я уже вышла из ванной свежая, взбодрившаяся. Даже настроение стало чуть радужнее. Градов по-прежнему ошивался на моей кухне. Держа в руках кружку с кофе, задумчиво смотрел в окно. Мне почему-то стало неудобно за свою утреннюю холодность, поэтому тихонько подошла к нему и обняла за талию. Макс ничего не ответил, лишь накрыл мои руки, сцепленные в замок, на его животе ладонью. «Ты помнишь, что мы сегодня планировали идти в кино?» «Ни хрена я не помню. Столько проблем вокруг, что я откровенно забила на этот поход». Силой воли спрятала свои колючки и, прижавшись щекой к его плечу, спокойно соврала, даже глазом не моргнув. «Конечно, помню. Заедешь за мной?» «Заеду». Вот и весь диалог. Через 15 минут Максим покинул мою квартиру, и я, наконец, смогла вздохнуть свободно. Взяла ноутбук, завалилась на кровать и включила какой-то веселенький сериал, старательно гоня от себя ненужные мысли.